Глава 16. Последняя глава арки «Пересвет». Начало новой арки «Аркакис». Во взгляде «Пересвета» отчетливо читалась решимость и сильное нежелание проигрывать. Поражение от Евы ударило по ее самолюбию, пусть девушка старалась этого не показывать. Она то и дело бросала мимолетные взгляды в сторону отца, все сильнее хмуря брови. Пересвет никогда не была глупой девушкой и прекрасно понимала, раз папа разрешил ее противнику выйти на спарринг с новым оружием, при том, что он и так значительно превосходит по боевому опыту, навыкам и всему прочему, значит, он хочет посмотреть, как она себя поведет в такой ситуации. В этот раз она уже более уверенно заняла боевую стойку, глубоко вздохнула, отбрасывая ненужные в битве мысли, и целиком и полностью настроилась на битву. Никаких лишних движений или же ненужных эмоций на лице, лишь решительный настрой, максимальная сосредоточенность и полная решимость. Спарринг начался после сигнала Евы, на этот раз выступающей в роли арбитра. Адам застыл на месте, воткнув нижнюю сторону копья в пол, не шевелясь. При этом все его внимание было направлено на девушку, которая явно удивилась такому поведению со стороны своего оппонента. В отличие от Евы, он демонстративно показывал свое превосходство и давил лишь одной своей аурой, что начало раззадоривать Пересвет. В отличие от первоначального настроя, на ее лице появилась легкая нотка раздражения. Движения стали немного более резкими и рваными, а она сама спустя совсем немного времени ринулась в атаку. Хиро лишь покачал головой, тяжело вздохнув. Дочка попалась на такую очевидную уловку и провокацию, хотя изначально показала себя с очень хорошей стороны. Как только ее эмоции взяли контроль над чувствами, дальше можно было не продолжать смотреть за поединком, но и уйти сейчас нельзя. В противном случае Пересвет может воспринять это очень близко к сердцу, что существенно скажется на ее дальнейших тренировках. Как и предсказал командир, битва была полностью односторонней. Дочка с каждым неудачным ударом или блоком противника все сильнее выходила из себя. Ее эмоции брали вверх, а Адам лишь еще больше подливал масла в огонь, не сдвинувшись со своего места ни на сантиметр. Он убрал одну руку за спину, а второй орудовал довольно тяжелым копьем, будто оно ничего не весит, и даже так у девушки не было единого шанса прорваться сквозь его оборону. Около минуты она изо всех сил старалась нанести хоть один удар, а он лишь защищался и парировал ее выпады, внимательно наблюдая за каждым ее движением, шагом, дыханием. Когда вся необходимая информация была собрана, молниеносные удары, дочка оказалась на полу, а ее оружие отбросило метров на 10 в сторону. Острие тренировочного копья оказалось направлено в шею, и ей не оставалось ничего, кроме как признать свое безоговорочное поражение. «Сдаюсь!» В голосе отчетливо слышались нотки разочарования и обиды, пусть она и старалась не подать виду. Что ж, поединок с Адамом показал ей, насколько она слаба и беспомощна против опытного ветерана. «Мои атаки были совершенно бесполезны». «Отнюдь», — помог ей подняться Адам, — «для новичка, который впервые взял в руки копье, ты показала себя с очень хорошей стороны. Пусть твоя техника и навыки пока страдают, но при должном усердии и тренировках ты сможешь довольно быстро поднять свое владение этим оружием. Мне бы очень хотелось сделать тебя своей ученицей, но тебе предстоит еще провести множество спаррингов с различным оружием. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что копье тебе подходит идеально, но надо проверить и другое снаряжение. Вполне возможно, что у тебя может выявиться еще большая предрасположенность к чему-то другому». «Надеюсь, эти слова сказаны не из жалости. Немного воспряла духом Пересвет, ведь мне действительно не удалось показать ничего стоящего, но теперь я точно уверена, что готова к любым тренировкам, какие мне назначат. Рано или поздно, при помощи копья или другого оружия, я одержу над вами двумя вверх, а пока...» «Будьте так добры, станьте моими наставниками до этого момента!» «Хо!» — сузились глаза Адама после таких слов. «А ты не боишься бросать вызов, да еще и настолько открыто тем, кто собирается тебя тренировать? Не боишься, что мы с Евой будем куда строже к тебе после таких слов, чем ты рассчитываешь?» «Именно этого я и добиваюсь», — девушка посмотрела на Хиро, улыбнувшись. «Ведь только так я смогу хоть ненамного приблизиться к своему отцу». «Хорошо», — также улыбнулся и командир. «Мне тоже хочется увидеть, каких результатов ты сможешь достигнуть. Всего у тебя будет 3 экзамена. Для прохождения первого тебе необходимо будет одолеть в поединке Адама и Еву. До этого момента они назначаются твоими персональными тренерами. Каждые 3 дня я буду приходить и оценивать твои текущие результаты. Остальные 2 задания буду озвучивать после выполнения предыдущего. Тебя это устраивает?» «Я получу какую-нибудь награду за выполнение заданий», — усмехнулась Пересвет, явно что-то задумавшая. «Хотелось бы заранее знать, ради чего буду прикладывать все свои силы». «Первым делом ты обретешь силу и опыт», — пристально посмотрел на нее Хиро, — «необходимый для того, чтобы быть способной защитить не только себя, но и тех, кто последует за тобой. По моему мнению, это уже достаточная награда, но не думаю, что тебя это устроит. Тогда сделаем так. Выполнишь первое задание, получишь в награду от меня снаряжение и оружие, созданное лично мной. К этому моменту ты уже будешь должна окончательно определиться, какой тип оружия и снаряжения тебе подходит. Остальное по ходу дела решим». «Согласна», — радостно воскликнула девушка, а Адам с Евой посмотрели на нее с небольшой завистью. Хиро не так часто делает оружие и снаряжение, а если делает, то оно обладает очень высокими характеристиками и дополнительным преимуществом. Все прекрасно понимали, что для своей дочери он не пожалеет материалов, чтобы изготовить наилучшее. «На таких условиях я выложусь на полную». Командир несколько секунд размышлял, после чего ему в голову пришла весьма интересная задумка. Глядя на марионеток, стало понятно, что им также необходимо предоставить весомый стимул. «Адам, Ева!» Они резво повернулись в его сторону. «Будет нечестно, если только моя дочка получит какие-то награды, верно? Поэтому для вас также есть задание. Если она не сможет одолеть никого из вас в спарринге в течение месяца, вы также получите от меня новое оружие и снаряжение, созданное специально для вас. Тем не менее, это не отменяет награды Пересвет в случае победы над вами по истечению этого срока. Но если сможете продержаться обозначенное время, все получат награду. Как вам такое?» «Месяц?» – загорелся Адам не на шутку. «Я готов выкладываться на полную в спаррингах с ней в течение целого года и даже больше». «Я тоже», – уверенно произнесла Ева, бросая короткий взгляд на Пересвет. «Сделаю все, чтобы не проиграть, хозяин». «Ты все слышала, дочка», – хмыкнул Хиро. «Впереди тебя ждут очень непростые тренировки. Заодно и посмотрим, насколько решительно ты настроена». «Могу я заранее узнать, какая награда меня будет ждать за выполнение последнего задания, так сказать, авансом?» – прищурилась девушка, которая так просто сдаваться явно не собиралась. «Эти сведения помогут мне в дальнейшем продвижении». «Если ты сможешь выполнить все 3 задания в течение полугода», – задумчиво почесал подбородок Хиро, выжидая паузу, – лица всех в помещении становились все более напряженными с каждой секундой, то получишь сразу 2 награды. Во-первых, тебе будет дозволено создать свой собственный отряд и набрать в него членов, которые будут готовы последовать за тобой. Во-вторых, получишь мое прямое разрешение сопровождать меня на будущих заданиях вместе со своим отрядом. Устроят тебя такие награды? Полностью. Резко стала серьезная девушка. «Надеюсь, ты не откажешься от своих слов, когда придет время, папа». «Можешь об этом не беспокоиться. Я всегда держу свое слово. «Дело только за тобой. Сможешь ли ты достигнуть необходимого уровня силы и навыков за отведенные тебе полгода или не сможешь?» Хиро развернулся и пошел к выходу из помещения, бросив напоследок. «Я буду очень внимательно наблюдать за твоим дальнейшим развитием, дочка». Командир говорил чистую правду, что не собирается отказываться от своих слов. Сейчас Пересвет необходима мотивация достаточно веская, чтобы вытерпеть все тренировки и остальное. Единственное, о чем он тактично умолчал, сложность последующих заданий. Судя по проведенным ею боям недавно, она будет развиваться довольно стремительными темпами, но есть одно существенное «но». Полгода – крайне небольшой срок, чтобы успешно справиться с предстоящими ей трудностями. Намеренно вставлять палки в колеса или давать невыполнимых заданий Хиро не будет, но и легкими их назвать будет сложно. Победить в спарринге Адама и Еву по сравнению с двумя другими – довольно простая задача. А вот сможет она справиться с остальным или же нет, будет зависеть только от нее. Если сможет, то командир сдержит свое слово и позволит ей его сопровождать. В случае успеха ей будет это вполне по силам, а если нет, то у него на этот случай есть другие планы. Выйдя из тренировочного комплекса, Хиро сразу же переместился к себе в мастерскую. Впереди ждет довольно враждебная планета с очень высоким уровнем опасности даже для него с нынешним статусом. Командир на текущий момент достиг наивысшей точки лорда, и осталось еще немного, чтобы перейти на уровень старейшины. Когда это произойдет, ему потребуется снаряжение 4-го ранга. Необходимо заранее подготовить каркас, чтобы потом не тратить на это много времени. Таким образом, лидер станции на следующие 3 дня застрял в мастерской, почти не покидая ее. Со всеми делами и возникающими вопросами на МКС разбирались доверенные люди и со все время его так и не побеспокоили. Мария вновь начала приносить Хиро еду 3 раза на дню, и только по ее приходу командир определял время. На каркас для будущего снаряжения пошли самые лучшие из имеющихся материалов 2-го и частично 3-го ранга. Пришлось даже наведаться в магазин и попросить у них некоторые необходимые ингредиенты. Проблема заключалась в недостающих частях для снаряжения 4-го ранга и выше. Необходимо нечто особенное, добытое из существ рангом не ниже. До прибытия на планеты насекомых оставалось всего 5 дней, и за это время необходимо найти недостающее. Каркас снаряжения удалось закончить довольно быстро, всего за 3 дня. Наверняка даже для Оторвы и Дварфов, работая в команде, потребовалось бы значительно больше времени. Такая скорость обусловлена уникальным классом и высоким уровнем статуса, помноженным на характеристики. Осталось найти то, что будет являться основой снаряжения. Вот только где? Обращаться к магазину Хиро не хотел, хотя у них наверняка найдется все необходимое. Причина такого категоричного отказа в том, что, имея все в шаговой доступности, можно совсем зачерстветь и начать покрываться песком. Необходимо раздобыть все своими силами, а заодно и прокачаться. Проблема в том, где это сделать. На Земле или планете монстров для него нет достойных противников. Да и с последними вроде как взаимная договоренность сейчас. То же самое касается и планеты Нефим. Для перехода на статус старейшины недостаточно простых спаррингов. Необходимы битвы насмерть и желательно с противниками 4-го ранга и выше. Но с последними может возникнуть проблема. Они могут оказаться не по зубам командиру с его нынешними силами. Шахта тоже не подойдет. Там враги пусть и сильны, и уровень ее постоянно обновляют новыми фермами, но на текущий момент там враги в лучшем случае достигают пика 3-го ранга, как и сам Хиро. Можно, конечно, сделать резкий рывок и установить с 10 новых ферм, но тогда все проходящие в шахтах тренировку будут в большой опасности. Командиру придется лично заниматься их обучением, пока бойцы не достигнут необходимого уровня, чтобы проводить зачистки самостоятельно. Слишком рисковая и неоправдывающая средств затея. Проблема. Этот вопрос пришлось отложить на некоторое время, оставив открытым. Пришло время понаблюдать за развитием дочери, и стоит отметить, ее прогресс ощущался. Адам с Евой выкладывались на полную, и пусть пока девушка не могла выиграть ни одного спарринга даже близко, с каждой новой битвой ее мастерство росло. Пока ее мастера не испытывали особых трудностей, но, судя по бросаемым на Пересвета взглядам, явно были решительно настроены, чтобы ей не уступить. Понаблюдав немного, командира отвлекли по делам станции. Пришлось провозиться еще почти два дня, пока все удалось благополучно решить. Больше всего заняло обсуждение очередного увеличения МКС. На текущий момент территорию станции можно было расширить примерно в полтора раза, и это не была банальная прихоть. Большинство отделов постоянно расширяли свое производство, увеличивали мощности, и в скором времени текущего места для всего этого попросту будет недостаточно. Вновь было объявлено о внеочередном собрании, на котором и решались все эти вопросы. Когда все закончилось, Хиро был вымотан целиком и полностью. Оставалось всего три дня до прибытия на следующую точку маршрута, а он даже и близко не подобрался к задуманному. Благо, в такие моменты всегда могут выручить неожиданные гости. «Давно не виделись», — вновь протянул руку Марио С., как при первой встрече. «Прошу прощения за задержку. Требовалось решить множество вопросов перед отбытием с Нефима. Как и обещал, я привел с собой большую часть своих подданных. К сожалению, не всех. Некоторым еще потребуется время, чтобы добраться до текущего места. Но совсем скоро они прибудут». Вместе с королем тиранов прибыло почти два десятка тиранов. За спиной Марио Эса находилась девушка, судя по всему, его заместитель и правая рука, как и он, Морф. Раньше им видеться не приходилось, но одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, насколько она сильна. По ощущениям и исходящей от нее энергии, она либо примерно на одном уровне со своим королем, или даже сильнее его. Удивительно! «Вы прибыли как раз вовремя», — улыбнулся командир, пожимая протянутую руку. «Через три дня мы прибудем к следующей точке нашего пути, планете Аркакис». «Насекомоподобные?» — удивленно приподнял одну бровь Мариуэс. «Не ожидал, что у вас будут какие-то интересы на столь враждебно настроенной планете. Там находится несколько моих осколков». Командиру и самому эта идея крайне не нравилась. Редко кто в здравом уме и памяти захочет лезть на эту планету. Когда Хиро был там в последний раз, несколько представителей наиболее развитых кланов уже достигли уровня старейшины, а сильнейший из них по силе был наравне с верховными. С того момента прошло уже очень много времени, и сейчас трудно представить, насколько сильнее стали жители этой планеты. «Мне необходимо их забрать». «Тогда мы подоспели очень вовремя. Последние два века Аркакис являлся закрытой территорией, и никаких новостей о том, что там происходит, не было. Все отправленные разведчики так и не вернулись», – задумчиво произнес король тиранов. «В том числе и один из наших. Мы и сами хотели разведать о происходящем там, но в том положении не могли себе это позволить». «Теперь же уверен, мы узнаем, что стало с нашим сородичем». «Все настолько плохо?» А эта новость для него была в новинку. Обскура и Венси и словом не обмолвились о грозящей им опасности. «Хуже, чем вы думали», — скривился Марио Эс. «К счастью, недалеко от самого Аркакиса есть небольшая, хорошо скрытая планета. Насколько нам известно, из полученных от нашего собрата данных, собранных перед его отправлением непосредственно на Аркакис, на ней проживает одно существо, которое смогло выбраться. Не хотите немного изменить маршрут и заскочить туда ненадолго?» «Так и поступим». «Довольно хорошая новость в текущей ситуации».